Таким образом, магическая сила Тео взорвалась, соприкоснувшись с ледяными снарядами. Несмотря на то, что взрывная волна не полностью нивелировала импульс ледяных стрел, сосульки потеряли свою силу и упали на землю. Удар прошел мимо цели, а значит был потрачен впустую. Потрясенный Филипп замешкался и взял на себя инициативу уже сам Теодор. Тео быстро направил вперед палец, вызвав магическую формулу, которая уже была рассчитана. Джик! Внезапно перед Филиппом в воздухе появилось воспламенение. Даже если урона оно не наносило, мало кто мог оставаться храбрым, когда перед носом горел сам воздух. Поэтому неудивительно, что Филипп попытался сделать шаг назад. А затем Филипп поскользнулся на смазке, которую Тео вызвал вместе с воспламенением. В таких ситуациях люди обычно поворачивали голову, чтобы увидеть место падения. Но Филипп даже среагировать не успел, как вдруг что-то ударило его в шею. Это была магическая атака второго круга, ветряной резак. Впитав в себя урон, один из кристаллов, свисающих с хвалата Филиппа, треснул. Сын Виконта с пустым выражением лица уставился на Тео. Сам же Тео принял его взгляд с вполне удовлетворенным лицом. «Что? Это отстирывается?» — произнес он.